Христос воскресе! Пасхальное поминовение усопших. Особая радость для всех живых и умерших. Воистину, у Бога все живы в воскресшем Христе. Каждый человек призван к жизни, которую Господь нам открывает, Своею Пасхою, Своим воскресением. В течение 40 дней является воскресший Господь Своим ученикам, открывая им новые тайны Царства Божия. И первые 40 дней после смерти человека имеют особое таинственное значение. Третий день, 9-й, 20-й, 40-й, когда вначале душа прощается с землею со всеми близкими, потом Господь показывает ей места светлые рая, потом открываются ей через мытарство страшные мучения, которых не избежать душе, если она не покаялась. И потом она снова предстает на суд Божий. Это знание Церкви, благодатный опыт ее, и он соединяется с таинственным явлением воскресшего Христа в течение первых 40 дней. Этот переход, эта Пасха, переход в мир иной, не всегда бывает таким легким, ликующим. Этот переход может быть очень трудным, и святые всю жизнь готовились к нему, и часто заранее они получали предупреждение от Господа, когда будет их кончина. «Скажи мне, Господи, число дней моих, молится еще псалмопевец». И Господь заранее предупреждает избранных Своих, когда это произойдет. И не только избранных Своих, не только святых, мы же все избранные, во Христа крестившиеся и во Христа облекшиеся, все избранные для этой жизни. Не только каких-то святых великих Господь призывает к этой жизни, но всех нас. И вся жизнь Церкви, конечно же, полна бесконечного знания, сокровенного, личного, об этом присутствии Божьем, об участии Его в судьбах наших близких, приходящих к Нему. Мне уже приходилось как-то рассказывать о смерти дочери одной нашей прихожанки, 15-летней Татьяны, которую сбила машина. Наверное, год или два прошло после того, как она крестилась, произошло это событие. Она радостно впитывала все, что открывала ей Церковь, и накануне смерти ей было особенное видение. Она проснулась и сказала маме: «Какой завтра праздник?» Она видела во сне, что около ее кровати стоит какой-то человек без головы. «Но мне не было совсем страшно», — сказала она. Наоборот, была какая-то радость от его присутствия. Она отвернулась, перекрестилась и снова посмотрела. И снова повторилось это видение. Была ночь на 9 марта. 9 марта, по новому стилю, если посмотреть в календаре, это второе и третье обретение главы Иоанна Предтечи. И на следующий день, среди бела дня, ее насмерть сбила машина. Ничего не было затронуто, кроме головы, которая была разбита. И Господь заранее, через предтечу своего, предупредил ее, показал, что будет с нею. После смерти своей она являлась одной монахине, другу этого дома, в течение первых 40 дней, каждый день. И каждый день она приходила радостная, читала псалмы, пела песнопения церкви, радостные пасхальные песнопения. И открывалось чудо того, что Господь совершает с душою человеческой. Ведь она никаких подвигов особенных не совершала. Просто она сподобилась принять невинную смерть, Душа ее была так чиста, так невинна, и за эту мученическую кончину она сподобилась от Господа быть предупрежденной самим предтечью. И своею горячую любовью ко Господу было сказано в видении этой монахини, она получит дар от Господа вымолить многих в своем роде, прежде усопших. И мать хотела подать в суд на человека, который, нарушая все правила, просто хулигански мчался на красный свет, избил эту девочку. И родственники этого человека попытались замять дело, начались всякие подкупы, всякая грязь. И девочка накануне того, как она собиралась пойти в суд, явилась ей и сказала: «Чтобы ни в коем случае мама не ходила ни в какие суды, потому что, — сказала она, — ее смерть не нуждается ни в каком разбирательстве». И это напоминает мне свидетельство одной прихожанки нашего храма, Марии, которая уже теперь тоже приставилась ко Господу. Она рассказывала, что в 30-е годы арестовали ее двух дядей, два дяди были у нее, Алексей и Анна. Арестовали за то, что они прислуживали в церкви, и она знала, кто донес о них. И когда ее сердце закипело гневом на этих людей, они явились ей во сне и сказали: «Не делай ничего этим людям, больно сладко пострадать за Христа». Вот тайна жизни и смерти человеческой. И в течение первых 40 дней после смерти особенно важно молиться Господу. Сегодня я причащал одну женщину, которая редко причащается. Постом мне не удалось ее причастить. И вот только сейчас выбрался, приехал за городом. И она со слезами рассказывала о том, как молилась она о своей свекрови покойной с трудом, потому что немирные у них были отношения. И во сне явилась ей ее свекровь и сказала сияющим радостным лицом: «Ты прости меня за все. И ты, пожалуйста, старайся молиться теми молитвами, которые приносит тебе твоя дочь. И обо мне особенно молись. Я о тебе всегда молюсь». И потом, уже стоя в дверях, она сказала: «Прости меня за то, что я не передала тебе тогда то письмо, от которого зависела вся твоя участь». Здесь не место рассказывать о том, какое содержание было этого письма. И какие серьезные последствия были того, что это письмо не получила эта женщина. Но она во сне просила прощения за это. И снова, прощаясь, умоляла всегда молиться за нее. Вот будем всегда эту молитву хранить. Я позволю себе привести еще одно свидетельство людей, более близких ко Господу, которые жизнью своей, скорбями своими, верностью Господу засвидетельствовали о том, что они всегда с Пасхой Господней пребывают. Свидетельство, связанное с Марфо-Мариинской обителью, которая рядом с нами, и частица мощей великой княгини мы имеем, и преподобного Сергия исповедника, и преподобный исповедник Гавриил, наш последний настоятель, тоже до этого служил в Марфо-Мариинской обители. И вот когда сестры обители Марфо-Мариинской были в ссылке, а великую княгиню уже отправили на Урал, на ту ее мученическую смерть, которая прославила ее навеки, остальные сестры в это время были сосланы в Туркестан. И старшей сестрою осталась монахиня Валентина. И когда они были в Туркестане, монахиня Валентина, Валентина Сергеевна, после долгих трудных путешествий, после всех скорбей, стала плохо себя чувствовать, и прежде ее кончины ей было видение преподобного Серафима Саровского, который велел ей подняться в гору за 3 дня до кончины. Сказал ей, что в субботу, после всенощной, она должна подняться к нему на гору. И после этого она все спрашивала, когда суббота и всенощная, и после всенощной она скончалась. И вот какие видения были сестрам обители в течение первых 40 дней они. Матушка Любовь Ефросиня видела ее во сне в 9-й, 20-й и 40-й день. Сон на 9-й день. Валентина шла веселая с ангелом, обернулась к нам,

и быстро ушла в обитель. К нам подошел преподобный Серафим и сказал: «Ну что, повидались со своей матушкой, теперь идите домой». Мы вышли из ворот и пошли опять по той же дорожке. Бесконечны эти свидетельства Церкви о том, что жизнь наша продолжается после смерти в радостном общении с Господом. И пусть не все сподобляются самой великой славы, которая была дана избраннейшим святым, таким как преподобная мученица, великая княгиня Елисавета. Но Господь ищет спасение и утешение вечного для всех, кто не отступает от Него. И для нас не просто эти свидетельства важны. Для нас важнее всего должно быть то, что мы должны знать. Мы знаем уже, о какой жизни вечной идет речь. Мы знаем, что значит Пасха Господня. Мы не одними устами исповедуем вместе со всею Церковью за каждой воскресной всеночной воскресение Христово видевши. И додарует нам Господь совершить достойно до конца всем нам наш жизненный путь, храня заповедь о любви к Богу и нашим близким, живым и умершим, с молитвою за них, с готовностью ничего не пожалеть для них, чтобы и нам быть причастными этой вечной Пасхи Господней. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь.